Ночной портье удивился, поскольку было уже почти половина второго ночи, и Валанс не оставил ему на этот счет никаких распоряжений. Однако он впустил ее и назвал номер комнаты. Только он, похоже, спит. Все же счел нужным добавить портье. Окно уже не светится. После недавнего разговора с Тиберием в отеле «Гарибальди» Лаура точно представляла себе, что нужно сделать, чтобы встретиться с Ришаром Валансом. До того, как перейти на «Гарибальди», она всегда останавливалась именно в этом отеле и хорошо знала, какие там двери. Их совсем нетрудно открыть. Достаточно повернуть в замке острие перочинного ножа. Уроки колорадского жука не пропали даром, ведь колорадский жук в замках разбирался так же хорошо, как в сантехнике. Войдя, она увидела, что Валанс лежит на кровати одетый. Перед тем, как заснуть, он успел только снять пиджак и ослабить узел галстука. Примерно это она и ожидала увидеть в первую минуту, но она не продумала, что должно произойти дальше, как ей поступить. И сейчас стояла посреди темной комнаты, толком не зная, что делать. Она подошла к окну и с четверть часа глядела на ночной Рим. То, что ей рассказал Тиберий, потрясло ее. Валансу удалось узнать почти все, теперь она взята в кольцо. Ну почему, черт возьми, он так далеко зашел? Да чего же это грустно? Лаура вздохнула, отошла от окна и взглянула на Валанса. Одна рука у него свесилась с кровати, и пальцы касались пола. Когда-то она так любила эти руки. А теперь, как сказал бы Тиберий, его руки стали орудиями разрушения, и она не знала, как это исправить. Она села на краю кровати, сложила руки на животе. Даже во сне он не выглядел безобидным. Ей захотелось выпить. Это наверняка придало бы ей мужество, ведь когда он проснется, ей надо быть настороже. Ни в коем случае он не должен догадаться, что ее судьба висит на волоске. Раньше она бы его не боялась, могла бы прикасаться к нему, не испытывая тревоги. Она протянула руку и ладонью дотронулась до рубашки, осторожно, чтобы не разбудить. Она еще помнила это ощущение. Можно было бы попробовать посидеть вот так, пока страх не пройдет, пока к ней не вернется спокойствие, которое она чувствовала раньше, когда любила его. Ей больше не хотелось бороться. Смерть Анри, это ужасное лицо там, на каталке в морге, нажим со стороны Эдуара Волюбера, бесцеремонное вторжение в жизнь Габриэлы, контрабандные перевозки, из которых собирались раздуть целый скандал, и Ришар Валанс, готовый обрушиться на нее всей своей мощью, это было слишком за один раз. Лаура сидела, положив руку на грудь Валанса, а другой, подперев лоб, она чувствовала, что засыпает, и рывками просыпалась. Лоренцо, Анри и Ришар порядком осложнили ей жизнь. Она не сожалела о гибели Анри, теперь ей это было ясно. Если бы она могла заснуть вот так, опершись лбом на руку, или даже поспать рядом с ним, а утром уйти, избавившись от страха. Почему, черт возьми, она не может это сделать? Ведь это так просто. Она медленно встала, в темноте обшарила комнату, надеясь найти какую-нибудь выпивку. От звяканья стакана Валанс проснулся и резким движением сел на кровати. «Не пугайся», — сказала она, — «это я наливаю себе стаканчик». Ришар Валанс зажег свет, и она прикрыла рукой глаза. Теперь уже не спрячешься в темноте. «По-вашему, это нормально, что вы среди ночи оказываетесь в моей комнате и наливаете себе выпить?» — спросил Ришар Валанс, приподнимаясь на локте. «А по-твоему, это нормально, что ты на своем письменном столе заготовил мне смертный приговор?»